Прошло 12 минут 41 секунда. Снаружи около 7 часов. «Мотоцикл того», — сказал полковник Тоскливер. Его заместитель хрюкнул в ответ. Ему не нравилось, что нехроностражники норовят выполнить его работу. Работники 12-го полвека окружали свою работу мистической завесой, отчего стоимость их труда непрерывно росла. А вот эти герои непрошенные могут подорвать веру людей в них, стражей вечности. Дело-то плевое, просто долгое. Он сам заделывал такую же дырку во времени, возникшую в муниципальном парке Уэйбридж, аккурат между цветочными часами и эстрадой. Сама работа заняла 10 минут. Он просто подошел и засунул в дырку теннисный мячик. А снаружи пронеслось 7 месяцев. 7 месяцев по двойному окладу, плюс премиальные. Спасибо большое. В салоне вертолета были установлены большие часы, чтобы все оперативники хроностражи в зоне, подвергшейся влиянию временного искривления, могли следить за происходящим. Такие же часы на корпусе вертолета сзади позволяли офицерам, оставшимся вне зоны, видеть, как медленно течет время внутри. После исчезновения мотоцикла они прождали целых полчаса. Затем увидели, как безотказно медленно поднялся и метнул предмет, похожий на мяч. «Поздно», — пробормотал полковник Тоскливер, которому уже доводилось видеть такое прежде. Он отдал приказ. Винт начал набирать обороты. И тут совершенно неожиданно тьма вокруг дыры исчезла. Из зеленого фургончика вышли люди и с удивлением стали озираться. Для них внезапно наступил день. В 100 ярдах дальше по шоссе баскетбольный мяч аккуратно заткнул дырку и теперь, чуть дрожа, висел в воздухе, пока пустота воронки жадно пыталась его засосать. Через минуту дыру затянуло, и мяч упал на асфальт, подскочил несколько раз и откатился к краю дороги. Небо стало ясным, точь-в-точь, как прежде. Но от Датсуна, мотоцикла и пестрой гоночной машины не осталось и следа. Мою машину несло все дальше и дальше. Шоссе сменилось бессмысленной мешаниной света и цвета. Порой из мрака выныривали какие-то образы. Иногда мы попадали в стабильное время. Но вскоре нас опять засасывало в воронку. В ушах ревел тайфун. Первый раз мы оказались где-то в окрестностях Лондона. Похоже, была зима. И впереди нас, с объездной дороги, выруливал бледно-зеленый Остин Аллегро, который сердито загудел на мой спидстер. Картина тут же сжалась, рассыпалась и превратилась в грязный трюм корабля. Машина была втиснута между двумя ящиками, ближний из которых был маркирован «Шанхай». Рев в воронке стал тише, но мы услышали другой рев – шторма. Корабль тяжело завалился на борт, и мы с безотказным неуверенно переглянулись. А не конец ли это нашего путешествия? Рев снова усилился, мокрый трюм сложился и исчез, тут же сменившись белой больничной палатой. Грохот стих, двигатель машины радостно заработал вхолостую. В единственной занятой постели я увидела сонную перепуганную женщину с рукой на перевязи. Я знала, что должна сказать. «Четверг!» — возбужденно закричала я. Женщина в постели нахмурилась. Она посмотрела на безотказно, который радостно замахал ей рукой. «Он не умер!» — продолжала я. Теперь я знала, что это правда. Снова поднимался шум. Вскоре нас опять унесет. Авария для отвода глаз. Такие, как Ахерон, так просто не умирают. Поезжай работать детективом Суиндон. Женщина в постели едва успела повторить мои слова, как потолок и пол раскрылись, и мы снова рухнули в водоворот. После ошеломительной смены разноцветных звуков и громкого света воронка сменилась парковкой на станции автосервиса близ черт знает какого шоссе. Буря утихла и сдохла. «Все?» — спросил безотказан. «Не знаю». Стояла ночь. Уличные фонари бросали оранжевый отсвет на блестящее от недавнего дождя шоссе. К нам подъехала машина. Огромный пантеак с большим семейством внутри. Жена ругала мужа за то, что тот уснул за рулем, дети ревели. Похоже, мы вернулись почти в ту же точку. «Извините!» — крикнула я. Мужчина опустил стекло. «Да. Какой сегодня день?» 18 июля, — ответила жена, тревожно глядя на него и меня. Я поблагодарила и вернулась к безотказному. «Нас забросило на 3 недели в прошлое?» — спросил он. «Или на 56 в будущее?» «Или на 108?» «Я хочу выяснить, где мы». Я выключила зажигание. Мы с безотказным пошли к кафетерию. За зданием виднелось шоссе, а дальше мост. Мимо проехало несколько грузовиков с пустыми машинами на сцепке. «Что-то не так». «Похоже», — согласился безотказом. «Ну что именно?» Внезапно дверь в кафетерий распахнулась, и оттуда выбралась женщина с пистолетом, подталкивая впереди себя спотыкающегося мужчину. Безотказом затащил меня за припаркованный фургон. Мы осторожно выглянули и обнаружили, что у женщины появилась неприятная компания. Из ниоткуда возникли 3 мужчин, все вооруженные.